160. Продолжим о разрушительных подвигах прибыли. Итак, прибыль в нашей экономике с 1965 года стала всеобщим ориентиром, как главная и желанная цель, которой нужно добиваться всеми силами. И смотрите, какой удобный и универсальный инструмент для разрушения получил в свои руки иностранный капитал. Как легко стало делать то, что не удалось сделать даже во время кровопролитнейшей из войн. С позиции прибыль можно рассматривать все, что угодно, и с этого момента стало возможным все, что угодно. Объявлять убыточным, а раз так, то подлежащим всяческому искоренению. Вот, например, стоит деревня. Враг ее не смог уничтожить. Сожженная дотла. Отстроилась, восстала из руин, живет, живет, как и тысячу лет назад. В ней люди живут, традиции, память хранят. А раз пушки ее не взяли, мы против нее, думает вражина, правила движения денежных потоков, прибыль выставим. Интересно, устоит деревенька или нет, возьмем, да и объявим, что она такая, раз такая, неприбыльная. Но с таким словом разрушать не выйдешь. Его можно использовать только при обосновании решений. Поэтому изобрели и пустили в мир ярлык, оружие по разрушительной силе гораздо более мощное, чем вся сила гитлеровской агрессии. 161. Внимание! Появляется ярлык. Неперспективная деревня. Ярлык? Это из арсенала информационного оружия, информационно-финансовой агрессии. Неперспективная деревня – исключительно удачный ярлык. Доблестно потрудившийся для целей разрушения сельского хозяйства в нашей стране. Две предпосылки обеспечили его появление и закрепление. Это уничтожение МТС и введение в экономику в 1965 году как главного оценочного и планового критерия прибыли. Главенствующее положение прибыли в экономике дало возможность говорить о прибыльности и неприбыльности всего, в том числе и деревень, и ввести в оборот понятие о прибыльности в перспективе. И если перспектива прибыльности, по мнению в кавычках исследователей, в кавычках не просматривалась, то деревня признавалась в кавычках «неперспективной». Таким образом, слово «неперспективное» образовали от определения неприбыльности той или иной деревни. Господствующее положение прибыли в экономике позволило этот ярлык узаконить и под его защитой начать безнаказанно разрушать «неперспективное» значит «неприбыльное». Отсталая, ненужная, невыгодная, для жизни которой не следует тратить средства. Средства и переставали на самом деле отпускать на развитие тех деревень, на которые вешался этот ярлык. Но такое положение было невозможно, пока колхозы, образно говоря, строились по принципу «одна деревня, один колхоз». Тогда каждая деревня, как в определенном смысле самостоятельное, самоценное для страны хозяйство, могла за себя постоять и даже некоторые средства для этого имела. Поддерживалась и расширялась дорожная сеть, создавалась инфраструктура. Люди в каждой деревеньке, как того требовал и обычай, обосновывались жить сами и готовили, обустраивали жизнь как для себя, так и для своих детей и внуков. Техника МТС в технологическом плане, объединяя земли хозяйств, но в то же время облегчая труд земледельца, не затрагивала или почти не затрагивала основных укладов народной жизни. То есть техника помогала людям, но не трогала и не нарушала их обычаев, оставляла в полной неприкосновенности сложившиеся места проживания и поселения, оставляла в силе отработанное веками наиболее продуктивное и надежное комплексное использование жителями этой местности всей территории проживания, включая даже сбор дикоросов, лечебных трав, охоту и другие. оставляла в силе знания жителей относительно способов земледелия, применительно к каждому полю. Не трогала техника при таком использовании и привычных, оправданных временем способов воспроизводства населения, включая его качество, не затрагивала народных поверий, легенд, памяти, связанных с конкретной жизнью поколений на знакомой и даже по одной этой причине любимой земле. Одним словом, все то, что наши целое поколение оседлой жизни вместе со сложившейся часто очень своеобразной инфраструктурой, все это оставалось в неприкосновенности, сохраняя народу духовную опору. Поклонение прибыли помогло родить ярлык неперспективное и проложили ему широкую дорогу в жизнь, ранее состоявшийся разгон МТС и продажа техники в колхозы. Именно это подготовило почву для так называемых слияний. Снова следите за логикой размышлений, с помощью которой обманывалось общество и общественное мнение. Технике трудно и непроизводительно работать на небольших полях малых колхозов. Техника требует простора и свободы для проявления своей производительности и эффективности. Поэтому, разогнав МТС, вскоре объявили о революции в сельском хозяйстве, в процессе которой мелкие прежде колхозы должны были слиться. Так, под разговоры о свободе и эффективности, из нескольких прежде мелких хозяйств стали создавать по одному, но крупному. Появились центральные усадьбы, в которых стали создаваться лучшие по отношению к другим деревням и населенным пунктам условия. Магазины, клубы, школы, подсобные хозяйства, дома городского типа. Вновь появился, но наполнился другим содержанием тезис сближения города и деревни. По системе МТС привычный образ жизни сохранялся и умножал у людей привычку хорошо и грамотно по отношению к своей земле хозяйствовать, применительно к особенностям каждого поля, каждого угодья. Обжитые места и обычаи давали и духовную опору населению. И вдруг такие места, обжитая деревня, объявляются неперспективной. Кто же в ней захочет жить-то без будущего, без перспективы? Да ведь это были и не только слова. Средства от хозяйственной деятельности такой деревни исправно отбирали. А вот обратно они в деревню в виде какого-то улучшения деревенской инфраструктуры не возвращались, уходили в центральную усадьбу. Теперь это стало возможным, так как потеряла деревня после слияния независимый статус в составе крупного хозяйства. Неперспективная, значит, туда не ведется дорога, не строится в ней магазин или хотя бы ларек. Из-за любой мелочи люди вынуждены добираться по бездорожью в центральную усадьбу. А медицинское обслуживание неперспективное и не ведется в нее телефонная связь, электричество, радиотрансляция, газ, почта. И многое-многое другое обходило стороной, как прокаженную деревню, на которую привешивали зловещий ярлык. Вскоре такую приговоренную деревню покидали люди. И происходило это тоже, как бы, в кавычках, само собой. Сначала, как более динамичная, исчезала молодежь. Уходил парень служить в армию, а обратно в неперспективную деревню не возвращался. Нет парней, а потому правдами и неправдами такую деревню покидали и девушки, а следом и старшее поколение. Теория блестяще подтвердилась на практике. Все неперспективные деревни исчезли. Итог разрушительной акции под кодовым названием «Неперспективная деревня» оказался великим, и он убедительно показал мощь и силу правил движения денежных потоков, силу разрушительных модулей. Благодаря разрушительным модулям, благодаря грамотному применению противником понятия «прибыль», в битве под названием «Неперспективная деревня» наша Родина, мы с вами, понесли невосполнимый урон. Судите сами. Из 700 тысяч российских деревень за период примерно с 1965 1985 года было уничтожено 580 тысяч деревень. Для сравнения, за годы Великой Отечественной войны в нашей стране в ходе оккупации было уничтожено, по одним источникам, 48 тысяч деревень, а по другим 75 тысяч. И этот результат был достигнут с громадными людскими и материальными потерями со стороны агрессора, с последующим его осуждением и международным судом, и казнью виновных. А с применением инструмента из правил движения денежных потоков все было сделано аккуратно, силами самого населения, и уголовно абсолютно ненаказуемо. Ввела в оборот великолепный по своей разрушительной силе ярлык Заславская, академик, в настоящее время, с самого момента создания, 1984 год, возглавляет Институт по изучению общественного мнения, внедряя в народное хозяйство, в общественное сознание, во славу мирового капитала, методы гораздо более разрушительные, чем теория неперспективных деревень, созданием которой и результатами применения которой ее авторы могут по праву гордиться и сегодня. Это действительно великолепное разрушительное дело, сознательно и очень профессионально выполненное, и к этому нужно относиться с соответствующим пониманием и уважением. В то же самое время, все под тем же разрушительным флагом повышения прибыльности, рентабельности, повышения вала с целью повышения интенсификации использования земель, было уничтожено много народных приемов земледелия, отработанных веками. Вводилась, где нужно и где совсем не нужно, химизация и кукуруза. Началось волюнтаристское планирование. Все это до предела затруднило работу сельхозсектора в нашей стране. Приходится только удивляться, сколько резервов содержат общественные формы хозяйствования. Даже в таких условиях наше сельское хозяйство выжило, и не только выжило, но вполне на уровне мировых стандартов кормило все население нашей страны. Это тем более показательно и удивительно, что в целом даже по климатическим условиям наши условия и условия, допустим, той же Америки ни в какое сравнение не идут. В США, севернее широты нашей Кубани, земледелие уже не ведут, считая его ненадежным и неприбыльным занятием. А у нас это основная житница. Мы умеем выращивать хлеб и значительно севернее и в гораздо более суровых условиях. У нас по особенностям климата почти везде зона неустойчивого земледелия. Такой у нас климат, и мы вынуждены уметь и умеем выращивать хлеб там, где другие не могут это делать. Но еще раз, уж который, повторимся, все наши примеры приводятся не для их полного перечисления и исчерпания, а только для того, чтобы на них с помощью их продемонстрировать силу и мощь правил движения денежных потоков и то, как они задают и запускают процессы. Поэтому от конкретных примеров снова обратимся к теории.